Глава третья. «Отвратительно!» — прокомментировал Юта. «Он родился в этом городе, его мать вышла замуж за местного юриста и переехала сюда из Осаки, и больше всего Юта ненавидел, когда кто-то пытался начать говорить с ним на ломаном японском или того хуже на корейском, принимая за туриста, который ни слова не понимает по-английски. Словно в эту дыру мог бы приехать турист», — фыркал он. Больше всего он любил театральный кружок, зависать в баре, где иногда наливали алкоголь несовершеннолетним, и Кристофера, с которым они дружили с самых пеленок. Юта был невысоким, на полголовы ниже Кристофера, который и сам ростом не отличался, и волосы у него были безнадежно сожжены краской. Еще в подростковом возрасте он потратил очень много усилий на то, чтобы вытравить родной черный цвет. Теперь они были собраны в небольшой хвостик, а состригать их Юта категорически отказывался. Они стояли возле шкафчиков на большом перерыве и смотрели на Теодора, целующегося в другом конце коридора со своей девушкой. Или, правильнее было бы сказать, с одной из своих многочисленных девушек. Его видели много с кем, но, как правило, не чаще пары раз. Теодор целовался с таким упоением, будто хотел съесть бедняжку. Так и тянуло пожелать приятного аппетита. Кристофер вообще не был уверен, что в школе можно творить подобное. Наверное, только если ты Теодор Хейс. Он вздохнул, отворачиваясь и складывая в шкафчик учебники по алгебре, прежде чем достать новые по биологии и анатомии. «Чувствуешь это?» Юта привалился плечом к соседнему шкафчику, испытующе глядя на Криса. Гетеросексуальностью завоняло. «Ты не можешь так говорить», — вяло возразил Кристофер. «Ты сам гетеросексуал. Может, это от тебя воняет?» «Но я не позволяю себе такого». Он стрельнул взглядом в Теодора и девушку. «А как же этика? А мои эстетические чувства? Это мне, может, весь день испортило. У меня, может, глаза от этого болят». «Ну так ты не смотри», — посоветовал Кристофер, не став упоминать, что основная причина, по которой Юта не позволял себе такого, заключалась в том, что позволять было не с кем. Вместо этого он продолжал копаться в шкафчике, чтобы отыскать завалявшийся там батончик из злаков. Он забыл взять с собой обед, а еда в столовой была неприлично дорогой и не особо вкусной. Ему было жаль тратить на нее деньги. «Нет, ты послушай, если бы это были мы с тобой, нас бы сразу отвели к директору», — привел неоспоримый аргумент Юта. Его голос был наполнен негодованием. Кристофер устало закатил глаза, расстраиваясь из-за того, что так и не отыскал свой батончик. Он захлопнул шкафчик и развернулся к другу. Он знал, что все возмущение Юты было вызвано не нарушением его эстетических потребностей, а тем, что именно Теодор эти потребности нарушал. Он не разделял его неприязни. Да и в принципе неприязни всех участников кружка, которые волком смотрели на него. Да, Кристофер не относился к Теодору хорошо, но и плохо тоже не относился, потому что не привык судить о тех, кого не знал лично. Теодор творил всякое, и мало что из этого можно было назвать приятным, но все-таки он никогда никому не причинял серьезного вреда, и в некоторых случаях виной всему был даже не он, а его дружки. И потом у него наверняка были свои причины быть таким. Ничего не происходит просто так, у всего есть мотивы, причины и следствия. Эту истину Крис уяснил уже давно. Конечно, он не оправдывал его, но просто иногда задумывался о том, что, возможно, в тот раз это мог быть... Нет, это чушь. От Теодора и вправду гетеросексуальностью за милю несло. Может, Кристофер и не знал о нем ничего личного, но то, что было выставлено на показ, казалось вполне однозначным. Популярный мальчик со смазливым личиком, неугасающей харизмой и уверенностью в себе, да еще и из богатой семьи. Прибавить к этому место капитана волейбольной команды, тачку и кривую усмешку, вечно играющую на красивых губах, и все. Полный набор образа из мокрых снов. А у Кристофера вообще из зацепок был только голос, и он сходу мог назвать с десяток парней в их школе, у которых были такие же низкие голоса, как у Теодора. Это вообще не было причиной. «Это не могли бы быть мы с тобой», — ответил он Юте. «Во-первых, потому что ты гетера. Во-вторых, даже если бы ты был по мальчикам, я бы не стал с тобой целоваться. Ты мне как брат». Юта моргнул, обрабатывая информацию, и вдруг подался вперед, упершись руками в шкафчики по бокам от Криса и сократив расстояние до неприличия. Из-за того, что он был ниже, это ощущалось почти комичным. На его губах расползлась шутливая ухмылка, и Крису с трудом удалось сохранить серьезное выражение лица. «Ты уверен?» Понизив голос, чтобы звучать соблазнительнее, поинтересовался он и выразительно поиграл бровями. «Я неплохо целуюсь. Задам планку для твоего будущего парня». Кристофер фыркнул и только открыл рот, чтобы ответить, как рядом с ними раздалось многозначительное покашливание, и перепуганный Юта побледнел за долю секунды и отлетел от Криса, как ужаленный, торопливо оборачиваясь. Кристофер встретился взглядом с мрачным Теодором, который вроде еще мгновение назад был в другом конце коридора и невольно покраснел до корней волос, а потом сам себя за это наругал. Нашел перед кем смущаться, да еще и после того, как Теодор на глазах у всей школы чуть ли не по гланды засунул язык в рот девушки. Ему-то вообще хоть бы что. Стоял, смотрел на Кристофера так, словно он тут на его глазах совершил кровавое жертвоприношение, причем жертвой была его любимая собачка. Зачем вообще подошел? «Не помешал?» — сухо осведомился он, наконец нарушив неловкую тишину. «Помешал!» — пробурчал Юта, который хоть и успокоился немного, что это не кто-то из учителей и не директор, но все же порядочно смутился. «Мы вот только собирались...» «Замолчи!» — прошипел покрасневший еще гуще Кристофер, пихая Юту локтем в живот и не замечая, как потемнел взгляд Теодора. Потом обратился к подошедшему парню. «Что тебе нужно?» Тот пристально смотрел на Юту, и последний невольно сжался. Теодор, конечно, не бил никого просто так, но о том, что он хорошо дрался, было известно всем, и никто не желал попадаться ему под горячую руку. «Теодор!» — окликнул его Кристофер, не получив сразу ответа, и парень вздрогнул, возвращая внимание на него. «Когда мы встречаемся?» — низким голосом спросил он. Крис сглотнул, ощущая на себе вопросительный взгляд Юты, и крепче сжал в пальцах ручки рюкзака. «В 5:30 в библиотеке», — он приподнял брови. «Неужели уже забыл? Они говорили об этом только вчера. Что вообще за дурацкий повод подходить? Да еще и так внезапно, да еще и от такого важного дела отвлекся». Теодор кивнул и удалился, провожаемый двумя ошарашенными взглядами. А потом Юта ехидно поинтересовался. «Так, что значит мы встречаемся?» Кристофер застонал, запрокидывая голову. Допрос с пристрастием от Юты, незапланированный тест по анатомии, запланированный диктант по английскому вымотали Кристофера, и конца уроков он ждал как божьего благословения, умудрившись забыть, что ему еще нужно было отбывать повинность в библиотеке с Теодором. Искушение бросить все и уйти было так велико, но чувство долга перед мистером Уилсоном было сильнее. Последний урок Кристофера закончился в 6:10. Он попрощался с Ютой, который не переставал слать ему многозначительные ухмылочки до тех пор, пока Кристофер не пригрозил отработать на нем пару приемов в тхэквондо и поплелся в сторону библиотеки. Живот жалобно заурчал от голода, и он прижал к нему ладонь в тщетной попытке приглушить звук. И почему люди не могут без еды? Как полезно было бы, и деньги не тратишь, и время, и вес не набираешь. Крис вздохнул, заходя в практически пустое помещение и устало улыбаясь пожилой библиотекарше. «Будешь что-нибудь брать, сынок?» — поинтересовалась она мягким старческим голосом. Кристофер вежливо покачал головой. «Я жду знакомого, нам нужно позаниматься». Объяснил он, и в середине его предложения живот снова громко заявил о себе. Он поморщился, чувствуя, как стыд обжег щеки. «Голодный!» — ахнула старушка, всплескивая руками. «Сейчас, подожди-ка здесь, миленький!» Она вернулась с маленькой вскрытой упаковкой печенья и бананом. В библиотеке нельзя было есть, но Кристофер был любимчиком маленькой сварливой библиотекарши, поэтому у него были определенные привилегии. «Возьми!» Кристофер чуть не заплакал от благодарности, принимая угощение. Живот, почувствовав скорую награду за свои тяготы, снова оживился. «Спасибо, я пойду за стол», — произнес, прижимая к груди драгоценные печеньки. «Иди, иди!» Добродушно улыбнулась пожилая женщина в ответ, и Кристофер удалился, выбирая самое дальнее место, с которого был виден вход. Он достал учебник по геометрии и тетрадь, решив скоротать ожидания за выполнением домашнего задания. Он надеялся, что они закончат не позже половины седьмого, потому что потом ему еще нужно на работу. Крис невольно задумался над тем, почему же он здесь. Да, он сам согласился, чтобы не подставлять ребят. Удобное оправдание. Но в глубине души он понимал, что если бы действительно не хотел, никто бы не смог заставить его проводить время с Теодором. И дело было не в том, что ему нравился Теодор или он испытывал желание помочь ему освоиться, просто мысли о том, что тогда это мог быть он, не отпускали и Кристоферу. Ему хотелось знать правду. Ему нужно было ее знать. И Теодор мог бы с этим помочь. Он подпер щеку ладонью, жуя печенье и скользя взглядом по строчкам в учебнике, пытаясь вникнуть в условия задачи, но сам то и дело поглядывал на часы. Стрелка перевалила за половину. Теодора не было. Не появился он через минуту после назначенного времени, через 5, через 10 и через 20. Вопреки железному условию, что ждать он будет не дольше 10 минут, Кристофер продолжал сидеть, ощущая растущее в груди разочарование вперемешку с раздражением. Когда минутная стрелка часов почти достигла 6, Кристофер резко скинул учебники в рюкзак, собрал мусор и вылетел из библиотеки, скомканно попрощавшись с библиотекаршей, проводившей его обеспокоенным взглядом. Он чувствовал себя просто отвратительно униженным, хотя это не должно было так его задеть. «Неужели ты настолько наивный, Крис Андерсон? Думал, что сам Теодор Хейс освободит полчаса из своего забитого расписания, чтобы изучить сценарий к постановке, которую готовила кучка неудачников? Ну да, конечно. Получи и распишись». Он торопливо шел по уже опустевшим коридорам школы, и в груди у него неприятно тянуло. Кристофер хмурился и сильно кусал губу, чтобы отвлечься от этого чувства. Оно ему не нравилось. Теодор нетерпеливо притопывал ногой, не прислушиваясь толком к словам тренера, который внезапно решил организовать собрание, чтобы поддержать командный дух перед предстоящими соревнованиями. Прямая цитата. Теодору сейчас было не до командного духа. Мало того, что с последнего урока их отпустили не в 20 минут шестого, а в половину, так еще и тренер со своими пространными вдохновляющими речами, которые за 2 года, проведенные в команде, он уже знал наизусть и которые никогда ни на кого не оказывали действия, задерживал его. И телефон, как назло, Теодор в попыхах забыл в рюкзаке, который до этого закинул в шкафчик, чтобы не таскаться с ним зря. Кристофер ведь не станет его ждать. Он точно не станет. Конечно, хотелось бы надеяться на чудо, но... Тренер уже 20 минут заливался сладкими эпитетами о том, что он с ними сделает, если они проиграют матч, и только это самое чудо могло их спасти от еще 20 таких же минут. Видимо, молитвы Тео были кем-то услышаны, потому что чудо явилось в раздевалку в образе молоденькой медсестры. Тренер замолк на полуслове, икнул и расплылся в обольстительной... Теодора аж передернула улыбки. «Чем могу помочь?» Заискивающе спросил он, мгновенно позабыв о 8 здоровых лбах, которые сгорали от желания свалить из душной вонючей раздевалки. «Вы должны были предоставить мне справки своих ребят», — строгим тоном начала девушка. «Я не получила ни одной. Почему за вами вечно надо бегать?» «Ну, мисс Стюарт», — неловко хихикнув, заговорил мужчина, но Теодор, забив уже на все правила приличия, перебил его. «Простите, тренер, но можно нам идти?» Громко поинтересовался он, и тренер, конечно, позволил. Теперь у него появились дела поважнее, чем петушиться перед старшеклассниками. «Поверить не могу, что этот хрен задержал нас на столько времени», — начал ныть Джейкоб. «Уже почти 6». Теодор споткнулся на пороге, округлив глаза. «Сколько?» — ошарашенно выдохнул он. 6? Растерянно повторил Джейкоб, и Теодор сорвался с места в тот же миг, несясь в сторону библиотеки. По крайней мере, он надеялся, что библиотека была в той стороне, потому что он там ни разу не был. «Эй, эй, что случилось?» Но Теодор не ответил, только махнул рукой, как бы говоря, что потом объяснит. Сердце быстро колотилось в груди, и он не мог найти объяснения своему волнению. Он постоянно опаздывал на все встречи, на свидания, тренировки, куда угодно. Его это не особо волновало, но сейчас все было по-другому. Он действительно боялся, что Кристофера уже не будет на месте, что он расстроится, огорчится, что разочаруется в Теодоре. Наверное, стоило просто смириться с тем, что все происходящие с ним странности объяснялись одним — Кристофером. «Молодой человек!» — строго повысив голос, остановила его в дверях пожилая противная библиотекарша. «Тут нельзя бегать! Это вам не спортивное поле!» «Вот грымза!» — подумалось Теодору. Он, пытаясь отдышаться, оглядел абсолютно пустое помещение, а потом, проглотив неприязнь, подошел к злобной старухе. «Тут не было парня из первого класса, такой темноволосый, Кристофер зовут», — сдавленно поинтересовался он. Старуха просканировала его подозрительным взглядом, потом мучительно медленно поднесла сухой палец к лицу, поправляя очки. Теодор сильно кусал губу, чтобы не начать ругаться. «Был», — наконец ответила она так, словно сделала ему одолжение. «Ушел минут пять назад». Она собиралась добавить что-то еще, но Теодор уже выбежал из библиотеки, несясь к выходу. Он злился на себя за то, что не пропустил это дурацкое бесполезное собрание, на тренера, который это собрание устроил, на библиотекаршу, на которую потратил целых две драгоценных минуты. Только на Кристофера злиться не мог. Тот вообще обещал ждать ровно 10 минут, а сам ждал его все это время, не уходил. Он вылетел на улицу, прищуривая глаза, и едва не упал на колени от облегчения, когда увидел знакомую темную макушку где-то у ворот. Набрав в легкие побольше воздуха, он заорал: «Кристофер!» Макушка замерла и постояла пару секунд на месте, прежде чем снова пуститься в путь. «Твою мать!» — прорычал Теодор, опять срываясь на бег и злясь теперь уже и на Кристофера. «Что, ему сложно постоять минуту, что ли?» «Да Теодор так скоро легкие свои выплюнет прямо ему под ноги, даже спортивная выносливость не поможет!» «Стой!» — снова закричал он, едва не кувырком летя по тротуару. Схватил его за руку, сгибаясь пополам, и Кристофер преувеличенно громко вздохнул, разворачиваясь. «У тебя ладони потные», — ровно произнес он, опуская взгляд на свое окольцованное чужими пальцами запястье. Теодор поднял на него раздраженный взгляд, но ничего не смог сказать, потому что потратил весь кислород в легких на то, чтобы добежать до упрямца. «Придумал, что сказать в оправдание?» — поинтересовался тем временем Крис. «Может, учитель оставил после уроков? Или друзья не отпускали? Тренер позвал на внезапное собрание? С девочкой развлекался?» Теодор закашлялся от изумления. Кристофер отвел взгляд, как будто сам не ожидал от себя последней фразы. «Да, Теодор развлекался с девочками, каждый раз с разными, всегда с самыми красивыми, очаровательными, женственными. Если бы еще это помогало. Если бы еще каждый раз, целуя кого-то, он не видел за закрытыми веками вовсе не свою партнершу». Он сплюнул вязкую слюну, выпрямляясь, сильно, пусть и непреднамеренно уязвленный. «В точку!» — ядовито ответил он. «Мистер Всезнайка опять оказался прав!» Кристофер нахмурился, и Теодору стало неудобно, как будто за шиворот бросили горсть снега. Он должен был сказать не это. Он должен был извиниться, предложить исправить свою вину. Это постановка наказания, и он должен был отработать его, хотелось ему или нет. Кристофер же практически добровольно согласился с этим помочь, не представляя даже, насколько это было ценно для Теодора. Отчасти потому, что сам Теодор упорно показывал обратное. И вопрос тут был не в том, что он чувствовал, за что он на Криса злился и за что злиться был не в силах. «Знаешь что?» В уголках губ Кристофера застыло разочарование, блеск пропал из взгляда. «Не нужны нам эти занятия. Тебе, очевидно, на них плевать, а я не желаю заботиться о том, что меня не касается». Он вырвал руку из пальцев Теодора, собравшись уходить, но тот неожиданно даже для себя его остановил. «Нет, подожди, я...» Под испытующим взглядом Кристофера мысли не желали формулироваться в слова, хотя он очень редко испытывал сложности с тем, что сказать. Теодор вдохнул побольше воздуха. Куда подевалась его обычная самоуверенность? Где его красноречие? Что такого в Кристофере, что постоянно делает из него какого-то неудачника? На самом деле нас действительно тренер собирал. Я забыл телефон в рюкзаке, поэтому потерял счет времени и не смог тебя предупредить. Мне жаль, мы можем... Можем позаниматься сейчас? Не можем, — рисковато ответил Кристофер, но когда встретился взглядом с Теодором, выглядящим по-настоящему виновато, растерял всю свою злость. Он устало потер глаза, прежде чем продолжить уже мягче. «У меня работа через полчаса. Мы не можем позаниматься сейчас». «Ты работаешь?» — изумленно округлив глаза, поинтересовался Теодор. Это оказалось настолько неожиданным, что он едва не подавился воздухом. У них очень большая нагрузка в школе, а Кристофер входит в тройку лучших учеников. К тому же он репетирует с кружком мистера Уилсона. И работает? Он вообще спит? Хоть иногда? Кристофер нехотя кивнул. «Допрос окончен? Я могу идти?» Только сейчас Теодор заметил, какое измученное у него лицо. Он не обращал внимания, не то чтобы должен был, на круги под глазами, на болезненно-бледную кожу и скулы, которые от худобы резко выделялись. Кристофер действительно выглядел так, будто после 8 уроков и репетиции ходит еще и на работу. «Где ты работаешь?» Видимо, Крис понял, что отвечать на вопросы проще, чем огрызаться, и быстрее. «В библиотеке». «Что?» Теодор не отводил от него взгляда, а Кристофер на него упорно не смотрел. «У тебя что, фетиш на библиотеке какой-то?» Кристофер многозначительно промолчал, отворачиваясь и принимаясь идти вперед, и Теодор, гонимый мучительным чувством, похожим на боль в животе, не отставал. «Послушай, у меня есть предложение», — выпалил он, и Кристофер, пытаясь скрыть любопытство, которое обычно у него было трудно вызвать, опять остановился. «Я забираю свой рюкзак из шкафчика, мы едем перекусить, я угощаю, потом я отвожу тебя в библиотеку. Думаю, мы вполне можем позаниматься, когда ты будешь стирать пыль с полок и таскать тяжеленные книги. А я буду смотреть на тебя до тех пор, пока совесть не заставит меня тебе помочь. Как тебе такая попытка искупить вину?» Они не были друзьями. Они даже не были знакомыми. Все, что их связывало, это случайности, одна за другой, о половине из которых знает лишь Теодор. Но огромные уставшие глаза Кристофера загорелись, а на губах появилась маленькая улыбка. Он склонил голову к плечу, держась за лямки рюкзака и становясь похожим на озорного мальчишку. «Мне придется ждать тебя, пока ты пойдешь за рюкзаком?» «Да, похоже, придется». «Ты, главное, тренеру на глаза не попадайся», — посоветовал Кристофер. Теодор смущенно почесал затылок, отступая, чтобы побежать в школу, и он тихо засмеялся, прикрывая рот ладонью. И то, что это делало с Теодором, сложно было описать словами. Правда была в том, что этот смех ему хотелось слышать гораздо чаще, чем любой другой. Он действительно не заставил Кристофера долго ждать. Когда вернулся, тот продолжал стоять на месте, что-то читая в телефоне. «Пойдем к парковке!» — окликнул его Теодор, и Кристофер вздрогнул, поднимая взгляд. «Надо же, как быстро!» — не смог не съязвить он. «Неужели торопился?» Теодор закатил глаза и отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Они ехали до закусочной в молчании, и, несмотря на то, что оно было довольно неловким, оно не было неприятным. Просто сама мысль о том, что на пассажирском сиденье его машины сидит Кристофер, была слишком нереальной. Казалось, вот он снова украдкой туда посмотрит и никого не обнаружит. И вообще все это окажется сном, и Кристофер все так же будет смотреть мимо него в школьных коридорах, а Теодору останется только тщетно пытаться поймать его взгляд и одновременно ужасно бояться этого. Кристофер был таким странным и сложным и далеким, как какая-то трудная задачка по логике, которую Теодор и решить не мог, и выкинуть из головы был не в силах. Он переживал, что в тот момент, как они окажутся близко, Кристофер сразу обо всем догадается, узнает все, что Теодор так ревностно скрывает от всего мира, но его страхи оказались беспочвенны, а значит, это дает ему призрачный шанс побыть рядом с ним совсем немного. Он ведь уже успел навсегда попрощаться с этой возможностью. «Теодор, зеленый!» — вывел его из мыслей голос Кристофера, и он моргнул, тихо извиняясь и нажимая на газ. Он не заметил, как Кристофер бросил на него странный взгляд, даже не обратил внимания на то, что извинился. Вслух. Когда они доехали до закусочной, Теодор беспардонно обошел очередь, вставая вперед. «Ой, привет!» — улыбнулся парень за кассой. «Тебе как обычно?» Кристофер нахмурился, оборачиваясь на недовольных людей, которые пытались возмущаться, но делали это вполголоса. Теодора это, казалось, совсем не трогало. Насколько толстокожим был этот парень? «Кристофер!» — позвал он его. «Ты что будешь?» Кристофер упрямо поджал губы, собираясь сказать, что отстоит всю очередь, но потом подумал, что смысла в его ультиматуме не было бы. Он был голоден, его смена вот-вот начнется, и перед ним стоял выбор — потратить 10 минут на очередь и остаться голодным до ночи или потратить их на то, чтобы нормально поесть. «Чизбургер, маленькую картошку фри и среднюю газировку». Теодор кивнул и повернулся к парню за кассой, пока Кристофер пошел к столику. Долго ждать не пришлось. Он вернулся с подносом уже через несколько минут. «Так быстро?» «Менеджер здесь мой знакомый», — сообщил Теодор, садясь напротив него. «Я попросил поторопиться». «И очередь тоже из твоих знакомых состояла, поэтому ты ее проигнорировал». Теодор замер на мгновение, явно растерявшись, а потом пожал плечами. «Если бы мы стояли, ты бы не успел поесть», — сказал он так просто, словно это было ясно, как дважды два. Кристофер уставился на него удивленно, пока он разворачивал бургер. Он взял то же самое, что и Крис, только в два раза больше. Заметив его взгляд, Теодор вскинул брови. «Что?» Кристофер качнул головой и смущенно откашлялся. «Ты взял так много, точно успеешь съесть? У меня смена через 20 минут», — пробормотал он, чтобы сменить тему. Теодор усмехнулся. «Я съем все за 5, довезу тебя туда за 6, и у тебя останется еще 8 минут на то, чтобы подготовиться». Не без самодовольства произнес он. «Засекай время». И потом началось шоу. Кристофер, открыв рот, смотрел на то, как Теодор поглощал еду. Было в этом что-то отвратительное и завораживающее одновременно. Он ел очень быстро, огромными кусками, но при этом умудрялся не проронить ни кусочка, не заляпаться, не чавкать. Только спустя пару минут Кристофер вспомнил, что тоже вообще-то должен есть. К тому моменту, как он съел чизбургер и половину картошки фри, Теодор уже расправился со всем и откинулся на спинку диванчика с довольным видом. «Это впечатляет», — выдавил из себя Кристофер. Он допил газировку и отодвинул поднос. Они поднялись с Теодором одновременно. «Ты вроде бы даже не жевал?» Теодор хмыкнул. «Научился этому во время выездных турниров», — поделился он. Там общие столы и куча голодных парней. Если хочешь наесться, нужно есть как можно быстрее и как можно больше. Кристофер, понимающе кивнул и спустя какое-то время добавил. «Спасибо за то, что угостил». Теодор улыбнулся, но ничего не ответил, и поездка до библиотеки снова прошла в тишине, только в этот раз она была куда менее неловкой, словно невидимая стена между ними пошла трещинами. В библиотеке Кристофер, очевидно, чувствовал себя как рыба в воде. Теодор молча шел за ним, пока он с кем-то здоровался, с кем-то переговаривался и в целом выглядел спокойнее и расслабленнее, чем был всего минуту назад в машине. Сам Теодор был здесь впервые, и такие места были, мягко говоря, не в его вкусе. Слишком уж тихо. Когда слишком тихо, мысли становятся громче. А в мыслях Теодора редко бывает что-то хорошее. Кристоферу нужно было разобрать книги, поэтому он сначала занялся этим. Чтобы не терять время зря, Теодор сел на второй стул за стойкой и достал сценарий. К тому моменту, как он вернулся, Теодор успел прочитать текст дважды, и его слегка мутило от необходимости произносить это вслух перед ним. «Начинай». Без лишних прелюдий приказал Кристофер, внимательно глядя на него, и Теодор гулко сглотнул. Во время прочтения реплик Теодор то и дело бросал взгляд на Кристофера, из-за чего то и дело сбивался, но лицо Криса совершенно не менялось, оставалось невозмутимым. Сложно было понять, о чем он думал. «Еще раз?» — сказал Кристофер, стоило ему закончить. Он тоже достал свою копию сценария. Теодор вздохнул, пролистал сценарий до начала и только прочитал первую реплику, как он его остановил. «Неправильно. Читай с выражением. Твой герой — это ты сам. Ты испытываешь страх, боишься опасности, боишься свою возлюбленную потерять». Голос Кристофера был спокойным и ровным, негромким, чтобы не нарушать тишину библиотеки. Он смотрел Теодору в глаза, и Теодору приходилось прикладывать усилия, чтобы понимать, что он говорит. «Знаешь о языке тела? Выражай эмоции через него. У человека, который боится, дрожит голос, глаза кажутся влажными, он тяжело дышит. Он застывает, его взгляд стекленеет. Попробуй показать это все. Давай сначала». Теодор нахмурился, вглядываясь в текст, будто он способен был магическим образом научить его показывать все эмоции. Только сейчас он вдруг понял, насколько хорошо пьеса была написана. Все реплики были очень красноречивы и отлично передавали чувства и события. Оставалось лишь сыграть их. Он успел дойти до следующей сцены, как Кристофер снова его остановил. «Сначала. А потом еще раз. Давай по новой. И еще. Начни снова, пожалуйста». Теодор чувствовал, как кипит под кожей раздражение, и в конце концов не сдержался. «Просто дай мне прочитать все, черт возьми!» — воскликнул он, и глаза Кристофера едва заметно расширились. Теодор в ту же секунду пожалел о том, как отреагировал, но сказать ничего не успел. «Хорошо. Давай сначала и можешь читать до конца», — ровно произнес Кристофер. Теодор прищурился, пытаясь найти подвох в его словах, но тот смотрел на него выжидающе, и он откашлялся с опаской, принимаясь читать. Первые несколько реплик он ждал, что Кристофер снова его одернет, но он молчал, и Теодор начал читать увереннее. Странно было произносить фразы и не получать на них ответа, но, наверное, если бы они отыгрывали пьесу полностью, это заняло бы в несколько раз больше времени. К тому моменту, как он закончил, его голос осип. Он сложил сценарий и поднял на Кристофера глаза. В библиотеке было уже почти пусто, только несколько людей в возрасте разбрелись по разным концам. Кристофер сидел, подперев щеку ладонью, из-за чего она смешно сплющилась, делая его похожим на рыбку, и со скучающим видом смотрел на Теодора. «Ужасно!» — вынес вердикт он, и Теодор вскипел со злостью, отбросив от себя уже порядком потрепанный сценарий. Его губы скривились. «Ну ты подожди, не кипятись так!» «Я читаю это в десятый раз!» — прорычал Теодор, раздраженно глядя на Кристофера. «Ты издеваешься надо мной?» «Вовсе нет», — невинно округлил глаза Кристофер, забирая листы и аккуратно их складывая. «Опыт приходит с практикой, а у тебя было очень мало практики, поэтому дело не в том, что я придираюсь. Именно поэтому я останавливал тебя до того, как ты дойдешь до конца. Не расстраивайся и держи себя в руках. Давай еще раз». Теодор выдохнул сквозь стиснутые зубы, пытаясь успокоиться и протягивая руку за сценарием, но Кристофер вдруг покачал головой. «Сам?» «Что?» — непонимающе переспросил он, снова начиная выходить из себя. «Еще немного, и он накричит на Криса. Точно. А потом будет мучиться совестью, пусть и вполне заслуженно, но все же. Каким, черт возьми, образом?» «Ты читал это 10 раз вслух», — резонно подметил Кристофер. «Теперь воспроизведи сам». «Если ты не будешь смотреть в бумагу, получится естественнее». Теодор открыл рот, чтобы возмутиться, закрыл его. Сосредоточился, вспоминая, с чего все началось. И когда открыл рот снова, из него вырвалась первая фраза диалога. Кристофер спрятал улыбку, в этот раз читая реплики за Эвридику. «Надо же, он оказался прав. Теодор действительно запомнил текст». «Тебе все еще не хватает эмоций», — вынес вердикт Кристофер, когда они закончили эту сцену. Эвридика — любовь всей твоей жизни, и ты спускаешься за ней в преисподнюю. Ты ужасно боишься, но готов пойти на это ради нее. Ты чувствуешь столько эмоций. Ты должен передать их своим голосом, мимикой. Представь вместо нее того, кто действительно тебе дорог. Может, поможет. Попробуем еще раз. Теодор моргнул, посмотрел на Кристофера как-то странно. Представить того, кто ему действительно дорог, было довольно легко. И от этого стало ужасно стыдно, словно он посягнул на то, на что у него не было права. «О, как сердце замирает от тревоги!» Внезапно порывисто закричал Теодор фразу из сценария, чтобы скрыть свое замешательство, и Кристофер округлил глаза от неожиданности, подаваясь вперед и зажимая ему рот ладонью. «Не так много эмоций», — прошипел он, оглядываясь по сторонам. «Мы же в библиотеке, тупица!» Но Теодор не услышал. Его глаза изумленно расширились. Кристофер снова оказался слишком близко к нему, и взгляд притянуло к его губам как магнитом. Он вспомнил, как этот нелепый японец, друг Кристофера, сегодня едва не поцеловал его, и вспышка кислой ревности ошпарила язык. Теодор бы ни за что не признался даже себе в том, что хотел оказаться на его месте. Еще сложнее было признаться в том, что он никогда бы не оказался на его месте, потому что боится. Кристофер такой красивый, а Теодор — просто отменный трус. Крис осознал, в какой ситуации они оказались. Его ладонь плотно прижата к рту Теодора, и они смотрят друг на друга с расстояния не больше нескольких сантиметров. Он тут же отстранился от застывшего парня, краснея до корней волос и откашливаясь. «Ну, думаю, на сегодня это все», — промямлил он, внезапно смутившись. «Во сколько ты заканчиваешь?» — непривычно охрипшим голосом спросил Теодор. Кристофер вскинул на него темные глаза, распахнутые в удивлении. «Через полчаса», — растерянно ответил он. «Я посижу до конца», — решил Теодор, снова хватая сценарий и старательно отводя взгляд. «А потом домой тебя отвезу. Где, говоришь, лучше эмоции показать?» Кристофер посмотрел на него, не понимая, что только что произошло, но послушно пустился в объяснение. Теодор его внимательно слушал, отмечая что-то карандашом на полях листов. И Кристофер думал о том, что, наверное, тогда это и вправду мог быть кто угодно. Он ведь помнил только голос, а похожих голосов в их школе было так много. Это мог быть кто угодно, но сейчас... Ему почему-то действительно хотелось, чтобы это был Теодор. А Теодор думал о том, как ему совсем не хотелось, чтобы Кристофер узнал, что тогда это был он.